Вита Иванова. Пом. Помпон, который не любил зиму. Неприятность. Правый помпон с Полинкиной зимней шапки звали Пом. Он не любил зиму. Левый помпон по имени Пон, едва услышав, что Полинка собирается гулять, даже подпрыгивал от нетерпения, а правый вздрагивал. «Гулять! Гулять!» — радовался Пон. «Ну вот, опять!» — вздыхал Пом. Пон обожал валяться в снегу, а Пому были по душе тепло и покой. Пон много шумел, а Пом складывал стихи. Два брата-близнеца, а такие разные характеры. Шапка Полинки, на которой жили оба помпона, была розовой, с фиолетовыми кошачьими ушками и аккуратными тоненькими завязками, которые туго затягивались бантиком, чтобы Полинку не продул холодный ветер. Ведь зима — время новогодних елок, праздничных карнавалов и подарков. А какие карнавалы, если у тебя заболели уши и поднялась температура? Полинке не хотелось пропускать ни дня радостной подготовки к Новому году, поэтому она всегда носила на улице шапку. После прогулок помпоны вместе с шапкой ныряли в рукав пуховика и подолгу отогревались там, как маленькие зверьки в норке. В рукаве было темно и уютно, и выбираться наружу Пому совсем не хотелось. «Давай, давай, братишка! Нас ждут приключения!» Перед каждой прогулкой подбадривал его Пон. Пом в ответ надувался и ворчал. «На ветру трясусь, дрожу, с холодом я не дружу». Какое было счастье для Пома, когда Полинка с мамой возвращались домой из садика на трамвае. Сидишь в тепле, ветер колючий не дует, снег сырой не сыплется. Можно было бы и подремать, но Полинка такая непоседа, ни минутки не сидит спокойно. То залезет на сиденье с ногами, то прижмется носом к оконному стеклу, то начнет теребить помпончики, как котик лапкой, а то жонглировать ими, как клоун в цирке. Из-за этих игр и случилась неприятность. Нитка, которой был пришит Пом, ослабла. Вот уже конечная остановка. Полинке с мамой надо выходить из трамвая, а правый помпон еле держится, вот-вот оторвется. В толкучке у дверей никто и не заметил, как правый помпон упал на грязный, сырой, от растаявшего снега пол. Пом едва успел откатиться под сиденье, чтобы его не затоптали. Поездка по кругу. В опустевший вагон зашла уборщица в ярком оранжевом жилете и широких штанах, которые шуршали при каждом шаге, и принялась протирать пол. Пом забился поглубже в уголок, надеясь, что его не заметят. Надо было придумать, как спрятаться, пока за ним не вернется Полинка. «Меня ведь могут найти и выбросить. А я ведь не мусор, я очень нужный, круглый помпон», — беспокоился Пом. Уборщица быстро проходила между рядами кресел, проводя по полу бурой тряпкой. «Еще разок по кругу проедет, там уж уберусь перед ночью. Все равно снова натопчут, нанесут снега», — устало приговаривала женщина. Краешек тряпки чуть не задел Пома, но помпон сжался, втянул испачканные бока и сидел тихо, как мышка. Пройдя вагон от начала до конца, уборщица вышла, не заметив Пома. Повезло. Двери закрылись, и трамвай, минутку отдохнув, потащился по рельсам к остановке, где его ждали новые пассажиры. Вагон качнул на повороте, и помпон откатился ближе к стенке, под самый обогреватель. В тепле Пом быстро обсох, согрелся и начал дремать. Ему снилось, что Полинка жонглирует помпонами, и он все падает, падает и падает. Пропажа. Полинка спрыгнула с подножки трамвая, Пон качнулся в сторону и не столкнулся с Помом. «Эй, братишка, ты где?» «Пом? Ты что, спрятался под шарф?» — спросил Пон, зная, как братец не любит холод. Не увидев Пома, Пон стал крутиться на завязке, даже попробовал подпрыгнуть, но никто не обратил на него внимания. «Пом! Пом! Пом!» шуршала Полинкину куртку Пон, но ему никто не отвечал. Полинка и мама обнаружили пропажу помпона только дома. «Да, Поп», — покачала головой мама, — «как же мы с тобой не заметили? С одним помпончиком на улицу не пойдешь. Давай достанем другую шапку». Девочка очень расстроилась. Шапка с кошачьими ушками была ее любимой, мягкой, как шерстка настоящего котенка, и такой красивой. «Мамочка, я не хочу другую шапку!» Услышав маму, левый помпон тоже огорчился. «Как это другую шапку? А как же он, пон? А любимый заснеженный парк? Кто, если не он, будет лететь вместе с Полинкой с горки на снегокате? Что же теперь, лежать дни напролет на темной полке в шкафу? А если шапку теперь выбросят? Какой ужас!» Пон был готов сколько угодно слушать нытье брата из-за ветра и мокрого снега, лишь бы Пом снова качался на завязке рядом. И не только потому, что Пону хотелось гулять. Без брата он чувствовал себя очень одиноко. Ну и что, что один больше любит снег, а другой подремать в рукаве? Ведь так важно всегда быть с тем, с кем тебе весело и хорошо. Пом и Пон были дружными помпонами, а теперь Пон остался один на завязке шапки, которую убрали в коробку. Пом летает. Пом вздрогнул, проснулся и сразу же затрясся от холода. Он почему-то лежал не под сиденьем в трамвае, а на ледяном краю лавочки, на той самой конечной остановке, на которой они столько раз выходили с Полинкой из вагона. И был он один-одинешенек. «Нашла меня все-таки. Эх!» — грустно подумал правый помпон, вспомнив уборщицу в шуршащих штанах. «Сам виноват. Проспал и не спрятался. Куда теперь катиться? А может, тут пока полежать? Полинка обязательно возвратится. Буду ее ждать», — решил Пом и нахохрился, как воробушек. «Раз птички зимой не мерзнут, то и с помпоном ничего не случится». Пошел снег. Пом смотрел на снежинки, которые в свете фонаря казались оранжевыми. В домах одно за одним загорались окна. Потом гасли. Потом зажигались заново. Потом потухли уличные фонари. Наступило утро. Пом ждал, но за ним никто не пришел. Ведь по утрам Полинку в сад отвозил на машине папа. Пом уже приготовился ждать до вечера, но тут из трамвая выбежали мальчишки. За ночь намело снега, до каникул остались считанные дни. Сколько поводов для хорошего настроения. Пом и сам не понял, как оказался в руках у одного из пацанов. «Эй, смотрите, какой снежок! Лови!» И Пом снова полетел. Прямиком в лоб одному из мальчишек. Парень поймал Пома на лету и сразу же запустил в друга. «Но сейчас я тебе... Стой!» Хохотали ребята всю дорогу до парка, перекидываясь помпоном, как снежком. В парке один из мальчишек размахнулся посильнее, чтобы наверняка попасть в приятеля, но промазал. Пом пролетел над сугробом и плюхнулся в глубокий снег. Ребята за ним не полезли. Вот еще, тратить время на какой-то помпон. Так можно и в школу опоздать. А снежки из снега можно лепить. Вон его вокруг сколько. Мальчишки убежали, и Пом снова остался один. Он попробовал перекатиться ближе к дорожке, но снег был липкий и приклеивался к пушистым бочкам помпона белой скорлупкой. Куда катиться не видно, да и двигаться в снежной одежке не получалось, ведь Пом был легким, а влажный снег тяжелым. Когда мальчишки скрылись за поворотом, с темной ветки парковой ели снялась ворона и полетела прямо к помпону. Она опустилась на снег и стала катать Пома клювом, стряхивая с него налипший снег. «Кар-кар! Каркой карсивый шар!» — прокаркала птица. «Ничей, ничей! Значит, мой! Не украла, а нашла!» Ворона много летала по городу и видела, как на фасадах домов и фонарных столбах появляются яркие и блестящие новогодние украшения. А в парке деревья не украшали, только развесили по аллеям лямочки-гирлянды. Ворона любила, чтобы красоты было много, и взяла дело в свой клюв. Ведь Новый год уже на носу. На елке красовались разноцветные кусочки мишуры, которые вороне удалось стащить, но ни одного шарика принести пока не получилось. А тут такая удача. Ворона топталась по снегу, примеряясь, как бы лучше ухватить Пома. Наконец она подцепила клювом шерстинки на боку помпона, взмахнула крыльями и взлетела. «Ух, так высоко Пом еще никогда не поднимался. Сперва он зажмурился, уж очень боялся упасть с такой высоты, но потом все же набрался смелости и стал осматриваться. Внизу проносился знакомый парк, узкая дорожка вела к горке, где они много раскатались вместе с Поном и Полинкой. Помпон на елке. Полет закончился быстро. Шух! Ворона села на большую ветку, стряхнув с нее комья снега и принялась засовывать Пома между пальцами еловой лапищи. Кое-как, пристроив помпон, ворона напоследок тюкнула по нему клювом, чтобы убедиться, что он точно не вывалится. Пом, зажатый колючими иголками, поморщился. Мало того, что щекотно и колется, так еще и твердым клювом бьют ни за что. «Красиво, красиво! Как картинки! У всех праздник, и у вороны праздник!» Птица слетела с ветки и кружила рядом, любуясь своей нарядной елкой. Потом ворона улетела, наверное, искать новые украшения. Наконец-то Пома оставили в покое. К еловым колючкам в боку мягкий шарик уже притерся и почти их не замечал. И хотя Пом не шевелился, он не мерз. Ему даже было жарко. Согревала мысль о возвращении домой, к Полинке, к любимой шапке и близнецу Пону. Вот только когда его отсюда снимут и унесут домой? Пом очень внимательно смотрел на дорожку, где должны были пройти из сада Полинка и мама. Главное — не пропустить своих. Сначала через парк быстрыми шагами проходили взрослые в строгих пальто. Спешили на работу, не глядя по сторонам и не замечая помпона на елке. На смену пальто появились длинные пуховики. Тепло одетые мамы прикатили в парк коляски с малышами и стали кружить по аллеям. После обеда, когда закончились уроки в школе, прибежали ребята в разноцветных куртках, и в парке стало шумно и весело. Пому показалось, что он даже увидел тех мальчишек, из-за которых оказался в парке. Он поежился, вспоминая свои утренние приключения. «Пусть поскорей наступит вечер. С братишкой Поном жду я встречи. К Полинке спрыгну прямо в руки. Закончатся часы разлуки», — привычно сочинял Пом, продолжая всматриваться в людей на дорожках. Делать это было все труднее. На город опускались сумерки. А помпоны не кошки. Они плохо видят в темноте, даже если раньше болтались на завязках шапки с кошачьими ушками. Вечером через парк то и дело проходили пассажиры трамвая, разбредаясь по домам после долгого зимнего дня. В темноте Пому несколько раз казалось, что он видит свою девочку. «По! По!» — звал помпон, но его никто не слышал. Да и девочки все время оказывались не теми. Полинку Пом пропустил. Знакомый голосок он услышал, когда девочка с мамой уже прошли мимо его елки. На малышке была новая, незнакомая Пому шапка, которая сбила помпон с толку. «Кошмар! Как я мог не узнать Полинку? Неужели мне теперь всю зиму здесь торчать?» Пом сердито ворочался и вертелся, стараясь освободиться, но еловая лапа держала крепко. Снова пошел снег. Снежинки медленно танцевали над парком, падая на воронью елку и накрывая Пома пухлым одеялом. Под снегом было темно и тепло, как в рукаве Полинкиной куртки. Пом уснул. Тюк-тюк. Шварк-шух. Кто-то мял и тряс рука в куртке. Тюк-тюк-шурх. «А? Опять гулять? Мы же только пришли», — заворчал Пом с просонья. И лишь через минуту сообразил, что лежит не в рукаве куртки, а под нападавшим за ночь снегом. Ворона, орудуя крыльями и клювом, сбрасывала белое одеяло с помпона. «Шух! Шух! Шух! Не прятать же красоту! Шар мой не прятать!» — сварливо каркала птица. Ворона усердно очищала шарик, и Пом вдруг почувствовал, что иголки, втыкавшиеся в его бока, как будто стали меньше колоть. Сперва помпон подумал, что просто привык к ним, но потом понял. Ворона, прыгая по веткам, раздвинула пальцы еловой лапы. Значит, можно выбираться на свободу. Побег Пома. Пом с новыми силами принялся ворочаться. И чудом не вывалился из еловых пальцев. Пришлось изо всех сил распушить шерстинки, чтобы уцепиться за ветку. «Иголки на елке, держите меня! Упасть раньше времени точно нельзя! Ворона заметит побег, и беда! Вернуться домой не смогу никогда!» — думал Пом, все больше нахохливаясь. Весь день помпон боялся лишний раз пошевелиться. «Моргну, усну, упаду, домой не попаду!» — раз за разом повторял он. «Кар-кар! Шар-шар!» Вороне не сиделась на месте, и она то летала кругами, то топталась на дорожке, любуясь снизу своей украшенной елкой. Пом загадал. Когда мимо его елки пройдут 3 желтых пуховика и 5 оранжевых, появится Полинка с мамой. Куртки и пуховики шли и шли. Больше всего было черных и темно-синих. Чуть меньше красных, а вот желтых и оранжевых почти не было. Зачем только придумал глупость эту? 3 куртки солнечного света. Добавить парку нужно красок, чтоб встречи ждал я не напрасно. Помпон терял терпение и начинал сердиться. Он переживал, что Полинка в самом деле не появится, пока мимо не пройдут 8 ярких курток. И очень боялся сбиться со счета. То ли Пом все-таки сбился, то ли так хотел увидеть свою девочку, что загадывание не сработало. Голосок Полинки послышался уже после 1 желтого и 2 оранжевых пуховиков. «Прыгну я наоборот, и наступит Новый год!» донеслось до ветки, за которую цеплялся Пом. Со стороны трамвайной остановки к елке скакала Полинка, представляя себя то ли новогодним зайчиком, то ли рождественским оленем. «Это я сейчас прыгну! Вот так! Сейчас, сейчас!» Как Пом не ждал встречи, все равно растерялся и теперь суетливо готовился к прыжку. Все его рифмы от неожиданности разлетелись. В конце концов, Пом просто расслабил шерстинки, втянул круглое брюшко и почти без труда выскользнул из еловой лапки. «И лови!» Беззвучно вопил Помпон. Может, даже к лучшему, что крик Пома был не слышен. Заметь ворона побег любимого шара, она бы такой шум подняла. Чего доброго, и поймала бы беглеца. «Ой, мамочка!» Помпон угодил точно Полинке в макушку и отскочил в сугроб. Девочка остановилась и подняла голову. «Ой, мам, это шишка, что ли, на меня упала?» «Вряд ли, малыш. Шишка ударила бы больно, а это...» Мама достала из снега пушистый шарик. «Смотри-ка, это же твой помпончик, тот, который вчера потерялся». «Вот чудеса!» «Помпончик!» Радостно заверещала Полинка на весь парк и прижала розовый шарик к замерзшей щеке. «Шапочка моя! Шапочка любимая! Ура! Мамочка, ты же пришьешь помпончик, да?» Возвращение помпона. Всю дорогу девочка не выпускала пушистый шарик из рук, а дома первым делом побежала за шапкой и иголкой. Пон, грустивший в коробке без братца и прогулок, испугался, решив, что его несут выбрасывать. «Кому нужна шапка с оторванным помпоном?» «Пон, братишка дорогой, снова вместе мы с тобой!» Вдруг раздалось со стола. «Пом! Пом! Вернулся!» Запрыгал на завязки Пон. Мама взялась за шитье. После крепкого клюва вороны и толстых еловых иголок Пом почти не замечал уколов тоненькой иглы. Но все равно ерзал, как от щекотки. Хотелось рассмотреть братца после разлуки. Мама крепко держала пушистый шарик и ловко накладывала стежки. «Больше не убежишь, помпончик», — подергала она Пома, проверяя прочность нитки. А потом взялась и за Пона. «Так, теперь и тут прихватим, а то тоже оторвешься. И где тебя потом искать?» Пон, которого не клевала ворона и не держала еловая лапа, сжался в комок. Но боялся он зря. Мама ловко завязала незаметный узелок и отрезала лишние нитки. Шапка стала как новенькая. Полинка сразу же натянула ее на голову и замурлыкала. «Мур-мур, я кошечка По. У меня есть фиолетовые ушки и пушистые шарики, чтобы играть. Завтра я пойду в садик, и все увидят мою шапочку». Весь вечер Полинка не снимала шапку. Только когда пришло время ложиться спать, девочка запихнула ее в рукав своей курточки. Наконец-то Пом и Пон смогли поговорить после разлуки. «Если б не эта черная птица, раньше домой я бы мог возвратиться», — шептал в темном рукаве Пом. «Но разлука на пользу пошла, и зима мне теперь не страшна. Когда ты потерялся, мы с Полинкой ужасно переживали», — обнимая брата всеми шерстинками, отвечал Пон. «Даже твоего ворчания мне не хватало. Хорошо, что ты нашелся». Пом-пом-пон скучал по дому, где уютно и знакомо. Ему снился трамвай, который ездил вокруг заснеженной елки. А на елке сидела ворона и громко-громко кричала: «Кар-кар! Где мой шар?»